Пелем Вудхаус. «Любовь со взломом». Роман, перевод с английского, Гуровой. Москва. Текст, 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Джимми заключает пари. За последние полчаса главная курительная клуба любителей прогулок постепенно заполнялась и теперь была почти битком набита. Во многих отношениях любители — наиприятнейший клуб в Нью-Йорке, пусть и не самый великолепный. Его идеал, как и клуба «Дикари», — уют без помпезности. И после 11 часов вечера им владеют преимущественно сливки сценических подмостков. Все молоды, чисто выбриты и жаждут поговорить, разговоры же носят исключительно профессиональный характер. В этот июльский вечер все собравшиеся в курительной пришли туда из театров. В большинстве явились прямо со сцены. Однако кое-кто побывал на премьере пьесы «Самый последний из бьющих Раффлса на все 100». В этом сезоне наблюдался подлинный бум спектаклей, герои которых со сцены чаровали зрителей куда сильнее, чем обворожили бы их при знакомстве в реальной жизни в сходных обстоятельствах. В пьесе, премьера которой только что состоялась, Артур Мифлин, примернейший молодой человек вне подмостков, пожинал теплейшие аплодисменты за ряд поступков, которые, совершенных где угодно, кроме сцены, несомненно, воспрепятствовали бы ему остаться членом любителей, да и любого другого клуба. В элегантнейшем фраке и с обаятельной улыбкой на устах он взломал сейф, изъял ценные бумаги, а также ювелирные изделия и без намека на румянец стыда удалился через окно. На протяжении 4 действий он водил за нос сыщика и при помощи револьвера разделался с бандой преследователей. Публика, переполнившая зрительный зал, выражала горячее одобрение всем его деяниям. «Полный успех», — сказал кто-то сквозь клубы дыма. «Как все подделки под Раффлса», — проворчал Уиллет, игравший суровых отцов в музыкальных комедиях. «Несколько лет назад они ни за что бы не рискнули поставить спектакль с героем-преступником, а теперь, сдается мне, зрители ничего другого видеть не желают. Не то чтобы они вообще знали, чего хотят», — заключил он скорбно. Красавица Булани, в которой Уиллет исполнял роль Сайруса Хиггса, чикагского миллионера, медленно угасала на диете из контрамарок, и, возможно, он был несколько предубежден. Рейкс, амплуа, характерной роли, сменил тему. Стоит Уиллету приступить к перечислению бедствий, обрушившихся на злополучную красавицу, про общий разговор можно будет забыть. Уиллет, обличающий глупость зрителей, обычно произносил свой бесконечный монолог без пауз. «На спектакле я заметил в зале Джимми Питта», — сказал Рекс, вызвав общий интерес. «Джимми Питта? А когда он вернулся? Я думал, он в Англии. Полагаю, приплыл на Мавритании, вошла в порт сегодня утром». «Джимми Питт?» — вмешался Саттон из театра «Маджестик». «Как долго он отсутствовал? Последний раз я видел его на премьере «Аутсайдера» в Астере, месяца 2 назад». «Путешествовал по Европе, если не ошибаюсь», — сказал Рейкс. «Счастливец, что может позволять себе такое. Я бы очень не прочь, но, увы...» Саттон стряхнул пепел с сигары. «Завидую Джимми», — сказал он. «Не знаю никого, с кем я был бы так рад поменяться местами. Денег у него куда больше, чем положено иметь любому человеку, кроме профессионального плутократа. Силен, как бык. И, думается, ничего хуже свинки ему в жизни испытать не довелось. Родственников у него нет, и вдобавок не женат». Последнюю фразу Саттон, который был женат 3 раза, произнес с особым чувством. «Отличный типус, Джимми», — согласился Рейкс, «даже учитывая, что он англичанин». «Огромное спасибо», — сказал Мифлин. «За что бы? Ах, да, прошу прощения, Артур, вечно забываю, что ты тоже из них. Завтра же вытатуируй у себя на лбу британский флаг». «Он улучшит твой облик», — одобрил Рейкс. «Так вот, о Джимми. Отличный типус, как, учитывая, что он англичанин, и следовало ожидать. Лучше, Артур?» «Намного», — сказал Мифлин. «Да, Джимми отличный типус, один из наилучших. Я его много лет знаю. Учился с ним в одной школе, а потом в Кембридже. И там он был жутко популярен. И он поставил на ноги больше бедолаг, чем половина жителей Нью-Йорка, взятых вместе. «Ну, — проворчал Уиллет, доведенный до мизантропии бедами красавицы, — и что тут такого? Очень и очень легко изображать филантропа, когда ты почти миллионер». «Да, — с жаром сказал Мифлин. —